Явно пристрастное отношение с Сент-Ави, его очевидное желание уколоть мое самолюбие, вывели меня из себя. «Понятно», — ехидно начал я, — «и я не проник до...» Я остановился, но было уже поздно. Сент-Ави посмотрел мне прямо в глаза. «До?» — спокойно спросил он. Я не ответил. «Куда?» — еще раз спросил он. И так как я не раскрыл рта, он сам подсказал. «До Уэда Тархи». «Не правда ли? Ты это хотел сказать?» «Именно в Уэде Тархи, в 120 километрах от Тимисао, под 23,5 градусами северной широты, гласил официальный рапорт, был погребен капитан Моранж». «Андре», — смущенно воскликнул я, — «клянусь тебе, в чем ты хочешь поклясться? Что мне в голову не приходило? Говорить об Уэде Тархи? Почему? Какие у тебя основания избегать в моем присутствии говорить об этом Уэде Тархи?» Видя мое исполненное величайшего смущения молчание, он пожал плечами. «Идиот!» — просто сказал он. И вышел из комнаты. И я даже не подумал обидеться. Однако даже такое полное смирение не смягчило гнева Сент-Ави. Не дальше, как на следующий день, он дал мне почувствовать это, и, надо признаться, весьма некрасивым способом. Я только что поднялся с постели, когда он ворвался в мою комнату. «Можешь ли ты мне объяснить, что это означает?» — вскричал он с порога. В руках у него была книга приказов по форту. Во время припадков нервности он обычно первым долгом хватался за нее, чтобы найти предлог для проявления своего начальственного неудовольствия. На этот раз случай сослужил ему хорошую службу. Он раскрыл книгу, и я густо покраснел, увидев между страницами ее фотографическую карточку, хорошо знакомую мне, девичьей фигуры. «Что это такое?» — сделанным пренебрежением ткнул он пальцем в карточку. Слишком часто я заставал у себя в комнате, изучающим портрет мадемуазель де С, чтобы не быть уверенным в том, что все его поведение было несомненной и открытой провокацией скандала. Все же я сдержал себя и, взяв бедную карточку из его рук, заботливо спрятал ее в ящик стола. Но моя сдержанность не входила в его расчеты. «Очень прошу тебя», — сказал он, — «впредь не забывать в официальных документах вещественных доказательств своих амурных делишек», — и прибавил с оскорбленной усмешкой. «Не стоит давать пищи для эротических фантазий гурю». «Андре!» — вскричал я. — «Я запрещаю тебе!» Он гордо выпрямился. — «Вот как! Подумаешь, какой важный! А я разрешил говорить тебе про это архи! Поэтому я считаю себя вправе...» — «Андре!» — он бросил иронический взгляд на висевший на стене большой портрет той, чья фотографическая карточка послужила поводом к этой тяжелой сцене. — «Ну-ну, не сердись, прошу тебя! А все-таки, между нами говоря, надо признаться, что она слишком худощава». И прежде чем я успел ответить ему на эту последнюю дерзость, он вышел из комнаты, напевая сальный куплет про «ни-ни собачью шкуру». В продолжение трех дней мы не разговаривали друг с другом. Мое состояние просто не поддавалось описанию. Разве я был ответственен за его прошлое? Была ли в том моя вина, что каждую вторую фразу он мог счесть намеком? «Такое положение вещей совершенно нетерпимо», — сказал я себе. «Так дальше продолжаться не может». И действительно, перемена скоро должна была наступить. Через неделю после истории с фотографией прибыла почта. Не успел я бросить беглый взгляд на оглавление «Цайтшрифта» журнала, того немецкого географического, о котором я уже говорил выше, как я привскочил от удивления. Вот как называлась одна из статей.